Глава третья. Шентелла. Шел обильный снегопад. Проходившая через заснеженный луг дорога спряталась под толстым белым одеялом. Однако Шентелла не переживала, на снегу были хорошо видны следы разведчиков. Ее волчий отряд бывал здесь столько раз, что они точно не заблудятся. Да и к капризам погоды торговая гильдия подготовилась. Через определенное расстояние вдоль дороги стояли столбы из высоких бревен. Шел второй день, как волчий отряд покинул молот богов, после чего она повела его по восточному тракту. Тот шел от Хеймгарана до Драконовой гавани, крупного порта на Штормовом море. А уже оттуда можно было ехать в столицу провинции Новое Королевство или отправиться вдоль побережья на север, в Равеншторр. В оба города можно попасть и по северному тракту. Тот также начинался в Хеймгране. Но Шентелла предпочитала держаться подальше от лесов альвов. После последних побед они могли начать вторжение. Восточный тракт в этом смысле был более безопасным, пусть и не на всем протяжении. Вот и сейчас они двигались через проклятое Междугорье. Посмотрев на карту, сразу понимаешь, откуда такое название. Если повернуть на север, то через день достигнешь Старых гор, одного из обиталищ ургов. А отправившись на юг, быстро окажешься у северной части Кровавых костров, их второго горного анклава. Выходило, что в данный момент волчий отряд пересекал самый опасный отрезок пути, после которого начинается западное побережье Штормового моря. И хотя в проклятом Междугорье хватало замков, но племена людоедов все равно делали набеги. Поэтому девушка, несмотря на высланных вперед разведчиков, продолжала периодически осматривать местность с помощью астрального взора. Заснеженные поля часто сменялись лесами, в которых людоеды обожали делать засады. «Принцесса Шентелла», — сбоку подъехал Иран. Это был один из шести колдунов, пытавшихся поймать ее в молоте богов. Тот, кому она понравилась. Ее новое назначение позволило взять к себе на службу парня и не вызвать ни у кого подозрений. Наместнице всегда нужны такие помощники, даже если она обладает даром. Поэтому Рафт не протестовал и отпустил своего ученика. Тем более Иран не первобытник, а церковь до сих пор мечтала перетянуть Шентеллу на свою сторону. Девушка догадывалась, какие задачи поставил Рафт перед парнем, но у нее на него другие планы. Восхищение несложно превратить в более сильные чувства, которые перетянут колдуна на сторону принцессы. «Да, Иран?» Она мило улыбнулась, но не настолько, чтобы он о себе много подумал. Его глаза должны медленно впитывать ее красоту, а воображение — рисовать идеальную картинку. Ну, а там и до роли верной собачки недалеко. Молодой колдун немного засмущался. «Ты до сих пор робеешь? Ну что ж, это хорошо», — подумала девушка. «В четверти часа от нас находятся дикие пчелы». «Что еще за дикие пчелы? Наверное, кусаются?» Она с веселой усмешкой посмотрела на него. «Да, я не только красивая, но и умею шутить». Тот робко улыбнулся. «Глупый малыш, насколько же все просто?» «Это укрепленная деревня с большим трактиром. Там можно переночевать и хорошо поужинать». На эти слова она не отреагировала, чтобы не перекормить парня. «Если свернем на том повороте, то быстро доберемся». Он показал рукой на разветвление дороги, появившееся впереди. Шентелла мысленно усмехнулась. «Настало время показать, насколько я сильная». «Боишься холода, Иран?» «Нет, но...» «Тогда привыкай к зимним ночевкам посреди леса. Ты теперь в знаменитом волчьем отряде, а не среди изнеженных гарнизонных солдат». Парень чихнул и смахнул налипшие на лицо снежинки. «Но вы ведь недавно говорили, что в Равеншторе придется искать новых воинов, а я точно знаю, что в трактире диких пчел останавливаются отряды наемников. Так почему бы не заехать туда?» «Он местный», — догадалась девушка. И снова посмотрела на Ирона. «Ты родом из диких пчел?» «Нет, моя семья живет в Озерном». И парень показал рукой куда-то себе за спину. «Мы днем проезжали мимо нужного поворота, но я вам об этом не говорил. Озерное слишком маленькое поселение, там нет трактира, и чужаки к нам редко заглядывают. В таких местах не найти свободных мечей. Однако мы с отцом возили в дикие пчелы копченую рыбу. Местный трактирщик Калгрим платил за нее хорошо. Вот поэтому я и знаю, что там часто останавливаются наемники». Шантелла задумалась. Про отца хорошие воспоминания, но домой не просился заехать. А он не тряпка, да и понимание приоритетов своей госпожи — хорошая черта. Хотя, может, у паренька в пчелах близкие родственники живут, или какая-нибудь девка. Принцесса приняла положительное решение о заезде в поселение, но хотела проверить настойчивость потенциальной собачки. «Думаю, в диких пчелах мы никого не встретим. В такие времена свободные воины — редкая штука». Она внимательно уставилась на лес, там промелькнул чей-то темный силуэт. «Нет, это стая волков», — поняла девушка. Ирон кивнул. «Согласен с вами, но почему бы нам по дороге не заезжать в крупные поселения? Отряд это надолго не задержит, зато наберем к Равенштору добрую сотню, а то и больше мечей. В таких местах всегда хватает молодых парней, которых притягивает блеск славы и золота. К местному лорду или заезжим вербовщикам они не пойдут, а вот к вам обязательно захотят. В прошлом году мне отец говорил, что про волчий отряд в наших краях уже настоящие легенды ходят». Шантелла довольно улыбнулась. «Не боится отстаивать свои идеи, это полезное качество». «А может, и на наемников наткнемся?» — подумала она. Хотя обычно девушка нанимала только проверенных бойцов с обязательной рекомендацией своих подчиненных. Но при нынешних условиях, когда каждый меч на счету, глупо быть разборчивой. «Ладно, почему бы нам и не заехать в твои дикие пчелы?» Парень довольно заулыбался, Шантелла же с благодарностью на него посмотрела. Пусть думает, что эта идея прибавила ему моего уважения. Через секунду она обернулась к всадникам. «Верните наших разведчиков, мы будем ночевать в местной деревне. Там есть хороший трактир, поэтому я решила попоить своих волков». «У-гу-гу!» — раздались одобряющие выкрики. Плотный низкорослый боец по прозвищу Галахер Рыжий, являвшийся главным среди сотников, произнес: «Корвилл Грэнд за разведкой». Парочка латников тут же бросила своих лошадей в галоп, помчавшись за уехавшими вперед воинами. Колонна же всадников вскоре достигла дорожной развязки и, свернув налево, двинулась в сторону диких пчел. «Плохая дорога», — девушка нахмурилась. Лес с обеих сторон слишком близко обступал отряд. Поэтому она полностью сосредоточилась на астральном зрении. И хотя работа с ним уже забрала слишком много сил, но лучше не рисковать. Поселение встретило отряд сильным запахом дыма из печных труб, поднятым мостом, наглухо закрытыми воротами и очень крепким частоколом. Последний даже крепостным тараном не сразу возьмешь. Его метровые в диаметре бревна были морёными молодыми побегами древних деревьев альвов. «Кто вы?» — выкрикнул мужичок в шлеме и с копьем в руке, выглядывающий из-за частокола. 10 человек. Что ж, а в этих диких пчелах неплохо охраняют ворота», — подметила девушка с помощью астрального взора. «Это волчий отряд леди Шантеллы Атар де Гнар, дочери нашего короля Атара», — выкрикнул Ирон. Но, несмотря на такое имя, с открытием ворот вышла небольшая заминка. Просто один из сторожей побежал за главой поселения. Но Шантелла не злилась, тот все правильно делал. Уже начинало темнеть, а колонна из 300 всадников напугает любого. Тем более вскоре небольшой подъемный мост опустился, и обитые металлическими полосами ворота распахнулись настежь. Как оказалось, местный трактир «Пьяные братья» располагался сразу за воротами, а от жилых домов его отделял внутренний чистокол. Видно, местные когда-то пострадали из-за выходок пьяных наемников и больше не хотели рисковать. Трактирщик Калгрим оказался заодно главой поселения. Это неудивительно, самый богатый всегда наверху, пусть даже глава – выборная должность. А любые выборы можно выиграть, если у тебя есть много эля. Узнав, кто его посетил, Калгрим выгнал всех местных из большого зала, освободив его для приезжих воинов. Но и тогда воины Шентеллы с трудом в него поместились, а табуреток со скамейками хватило лишь на половину отряда. Остальные уселись прямо на пол, вдоль стен. Вскоре из поселения прибежало несколько женщин, трактирным кухаркам понадобилась помощь. Шестеро мужиков по-быстрому зарезали и разделали во дворе десяток свиней с баранами. Так что в течение пары часов почти все воины Шентеллы смогли набить свои желудки не только элем и вином, но и горячей пищей. Настроение у них приподнялось, поэтому волки начали горланить свои боевые песни. Но Шентеллы среди них уже давно не было. Девушка провела в зале несколько минут, пока говорила о ценах с Калгримом, после чего ушла наверх в лучшую комнату, где и ужинала сейчас в полном одиночестве. Но даже за едой она перебирала в уме тех, кого нужно оставить или, напротив, убрать из Вайхенской администрации Равенштора. Послышался скрип половиц, после чего раздался робкий стук в дверь. Девушка продолжала спокойно разрезать жареное на огне мясо. «Да, входите!» Скрипнули несмазанные петли, и на Шентеллу посмотрели испуганные голубые глазки на приятном округлом личике с рыжими волосами. Невысокая молодая служанка робко зашла в комнату, держа перед собой деревянный поднос с бутылкой из темного стекла и одним хрустальным бокалом. За ней в комнату вошел какой-то уж слишком довольный Ирон. Похоже, вместе с ее воинами он уже переборщил со спиртным. «Мастер Калгрим прислал вам вино, принцесса», — сказала девушка. И попробовала присесть в каком-то подобии реверанса, принятого при дворе. Шентелла посмотрела на улыбавшегося Ирона, потом на вырез в зеленом платье рыжеволосой. У той оказалась очень крупная грудь, такие дойные коровы обычно нравятся мужчинам. Напился вина, а по дороге насмотрелся на перезревшую телочку, возможно, даже потискал ее в имя. «Теперь понятно, почему ты так сияешь», — подумала девушка. Дочь Атара почувствовала недовольство, но не из-за Ирона. Просто ей не нравилось, когда за нее решали, а вино она не просила приносить. С другой стороны, к таким подаркам от подданных пора давно привыкнуть. Шентелла кивнула на стул. «Поставь там». Служанка осторожно пошла вперед, словно боялась уронить вино с подноса. «Дурочка, просто возьми бутылку в руку!» Шентелла разочарованно вздохнула. Наконец рыженькая справилась, потом еще раз присела в поклоне и мгновенно выпорхнула из комнаты. Но дочь Атара успела почувствовать сильный страх. Все-таки слухи о черной принцессе делали свое дело. Ирон остался в комнате, прикрыв за собой дверь. Это не совсем понравилось ей, но Шентелла промолчала. «Колдуны не просто слуги, они знают себе цену, поэтому привыкли к более фамильярному общению со знатью». «Можешь отдыхать, Ирон, мне пока ничего не нужно». Она выстрелила в него холодным взглядом. «Кстати, забери себе вино. Местный трактирщик с ума сошел, если думает, что я буду пить хоть что-то из его паршивого погреба». Парень странноватым взглядом посмотрел на поднос и улыбнулся. Шентелла сразу же нахмурилась. «Надеюсь, он не любитель выпивки. Это большой минус для верной собачки». И пока она думала над этим, он заговорил. По дороге я поинтересовался у Малки про вино. Оказывается, вам преподнесли в подарок 10-летние розовые из Алары. Ирон развел руки в стороны. Удивительно, но напиток настоящих королей и Калгрим каким-то образом встретились друг с другом. Похоже, мой хитрый соплеменник в последнее время разбогател. Но это и не удивительно. Трактир расположен в слишком удобном месте. Шентелла с удивлением посмотрела на бутылку с вином. Вот с кого нужно брать военные налоги. Уж слишком жирно при моем отце живут даже обычные трактирщики. Она вернулась к разрезанию прожаренного куска ветчины, а Ирон продолжал стоять на месте. «Тогда оставь вино». Девушка выдержала небольшую паузу. «А ты давно знаешь Малку?» В глазах парня на мгновение что-то проскользнуло и тут же исчезло. Но ее дар все почувствовал. «Ну да, она в трактире с малых лет работает. Калгрим ее родной дядя. А вот и причина, чтобы посетить эту глухомань. Девка, да еще с такими коровьими дойками. Для глупцов они как навоз для мух», — мысленно усмехнулась Шентелла. Губы она контролировала идеально, ведь это тоже оружие, которым можно и решить, и создать проблему. «Ты хотел что-то еще?» Парень кивнул. «Да, не могли бы вы на кое-что посмотреть?» Ирон прошел мимо нее, остановился у окна и показал рукой на спящую деревню. Но Шентелла даже не взглянула в ту сторону. На улице сейчас слишком темно, поэтому ему придется поработать язычком. Парень некоторое время стоял молча. Похоже, он стал заторможенным от спиртного, поэтому ей пришлось заговорить первой. «И что же там такого интересного? Ты вспомнил свое детство и как бегал с Малкой по поселку?» Девушка не спеша дорезала оставшийся стейк. Она не смотрела на колдуна, а наслаждалась вкусом прожаренного мяса. Ирон немного глупо улыбнулся. «Там птицы». «Что за бред он несет?» — подумала Шентелла. И раз она промолчала, то парень решил пояснить. «Я обратил на них внимание, раскладывая свои вещи в комнате. Правда, не сразу догадался, а чуть попозже, когда выпил вина. Хорошо, что сейчас зима, иначе и не заметишь этих воронов». «Воронов». Она даже не спросила, а просто повторила это слово. «Да, они сидят целой стаей на крыше местной знахарки Делании». «Птицы, знахарка». Девушка быстро сопоставила услышанные факты. «Старуха умирает?» — спросила она. Ирон кивнул. «Да, уже вторую неделю мучается. Мне только что рассказала об этом Малка». Шентелла разочарованно вздохнула и с явным безразличием пожала своими хрупкими на вид плечиками. «Тогда что тут особенного? Тебе ведь учитель Рафт должен был объяснить, что...» И тут парень ее в наглую перебил. «Он объяснял, но Делания не имеет даже крупицы дара. Да, старуха великолепно разбирается в травах, но дара у нее точно нет. Давным-давно она мне сама об этом рассказывала. Я ведь отлично знаю. Именно благодаря ей меня заметила церковь». Гнев Шентеллы уже был готов обрушиться на перебившего ее наглеца. Но через мгновение он исчез. Девушка догадалась, что ей пытался сказать пьяный балбес. Старуха умирает, и кое-кто из ее близких сильно страдает. А значит... Шентелла настолько сильно задумалась, что даже положила нож с вилкой на тарелку. Она откинулась на спинку кресла и очень внимательным взглядом посмотрела на стоявшего возле окна парня. «И почему я не осмотрела из окна деревню?» — укорила она себя. «Это было бы слишком невероятной удачей, Ирон. Мне кажется, у нее просто есть минимальная частичка дара. Это хорошее объяснение, почему у Делании появилась тяга к лечению». Колдун немного нагловато улыбнулся. «А мне кажется, что я вам принес удачу, принцесса». «Так вот, почему ты так сияешь. Решил, что я еще больше начну ценить тебя». «Но это не совсем так. Да и не отменяет проблему в виде той рыжей коровки с большими дойками. У собачки не должно быть лекарств от любви к своей госпоже. Хорошо. А если у Делании все-таки есть дар? Парень пожал плечами. Тогда давайте проверим. Шентелла посмотрела в окно, за которым стояла темная ночь. Если бы не снег, то вообще ничего не было бы видно. И хотя на улице отвратительная погода, но если парень прав, то ей сильно повезло. «Кто с ней живет?» — спросила она. «Зять, дочка и шестилетняя внучка. Думаю, нам нужен зять или внучка. Ее дочь Тору я хорошо знаю, а вот тех двоих ни разу до своего отъезда не видел». «У Торы дар мог и не проявиться в юности», — предположила Шентелла. Ирон улыбнулся. «Это я слишком юным уезжал, а она была намного старше меня. Тору я помню красивой девушкой, но у нас побаиваются знахарок, поэтому вышла она замуж точно после 30». «Хм», — принцесса вздохнула. «Значит, зять, дочка или вообще ничего?» Колдун развел руками. «Пока не проверим, не узнаем». Девушка пожала плечами. «Тогда пошли». Шентелла встала из-за стола и быстрым шагом направилась к дверям. В зале она захватила с собой сразу троих волков. Принцесса сама их выбрала, тех, кого лично спасла пару лет назад от палачей церкви. Руки у воинов в крови по самую макушку, поэтому в них можно не сомневаться. Но только сегодня, когда рядом находится церковник. Они не забыли, как их пытали. А девушке как раз это и нужно. Ведь если Ирон не ошибся, то и иерархии не должны ничего узнать. Было очень холодно. Под их ногами бодро поскрипывал снег, когда они шли по узким улочкам. Но эти 2,5 метра легко объяснить. Домов здесь 1,5 сотни, а значит, приходится ужиматься. Ведь если периметр чистокола станет слишком большим, то будет труднее обороняться. Наконец они остановились возле нужного дома. Большой крепкий сруб, мощная дверь, слишком узкие окна-бойницы. Второй этаж в виде ломаной крыши, также с бойницами, хозяева явно готовы к появлению ургов. «Пока все выглядит оптимистично», — произнесла Шентелла. Она очень внимательно рассматривала усеянную птицами крышу. Несколько десятков черных воронов почему-то выбрали именно этот дом, ведь на других крышах лежали идеально белые покрывала из снега. «Уверен, что я прав», — сказал Ирон. Он до сих пор весь сиял. «Глупышка, возможно, ты через несколько минут умрешь», — подумала Шентелла, а вслух ответила. «Посмотрим». Она посмотрела на одного из воинов. «Стучи, но вести себя очень уважительно, это всех касается». Вайхенец знал, что их берут только на самые грязные дела, поэтому удивился услышанному, но промолчал. Он подошел к дому и начал барабанить рукой в латной перчатке по двери. Та даже не дрогнула, словно сидела, как влитая. За окошками горел слабый огонек свечей. Поэтому хозяева не заставили себя долго ждать. Дверь почти беззвучно открылась. В отличие от трактира, петли тут смазывали. И, к удивлению Шентеллы, за ней оказался очень крупный блондин с длинными волосами. Но не его размеры поразили принцессу. Просто фермер держал в руке обнаженный полуторный меч, на лезвии которого блестел выгравированный узор. И она слишком хорошо знала, кому принадлежат такие мечи и что их нельзя купить. Огромный фермер и меч северных охотников на нечисть? Вряд ли это совпадение. Ну да ладно, проверим. И тут Ирон неприятно удивил девушку. «Именем Святой Церкви в сторону!» — произнес он, после чего пошел прямо на блондина. Шентелла даже хотела остановить его, но потом передумала. «Пусть боги решают», — подумала она, чувствуя исходящее от мечника напряжение. Ирону повезло. Фермер не напал и даже не выдал себя. а спокойно отступил вглубь дома. «Нужна максимальная осторожность», — решила девушка, когда их пятерка заходила внутрь. «Спрячь меч! Перед тобой дочь твоего короля Атара!» — угрожающе рявкнул один из волков. Фермер молча подчинился, его агрессия немного спала, а еще Шентелла уловила удивление. Оно вроде и логично, здоровяк не ожидал встретить таких гостей. Но если судить по обнаженному мечу, то он все-таки ждал неприятных сюрпризов внутри поселения. «Все сложнее и сложнее», — подумала она, а вслух приказала. «Ирон, теперь молча стой и даже не двигайся». Такой жесткий тон удивил парня, но тот подчинился. И пока все молчали, она внимательно осматривалась. Дом большой, обставлен по-богатому. Знахарка явно не бедствовала. Но это и не удивительно. Рядом восточный тракт, а нападения ургов не дают иссякнуть потоку клиентов. Может, зятю меч достался от умершего охотника? Или он сам им был, а в благодарность за свое спасение женился на дочери старухи? Знахарок побаиваются, как и их потомство. Вот и пришлось таким образом найти ей мужа. Отдельных комнат на первом этаже не было, только занавеси из дорогого бархата. Посередине зала находилась большая печь-камин. Рядом с ней поставили кровать, на которой лежала маленькая сморщенная старуха. Знахарки даже без дара порой умирали долго. Их преследовал холод старого хаоса. Шентелла уставилась на испуганную женщину, стоявшую возле кровати. Дочери под 40, ее поздно родили, она тоже. Однако на вид уже слишком умная, такая вряд ли бы не знала про свой дар, дар мужа или дочери. Но если знала, то почему совершила ошибку с птицами? Может, все-таки старуха не пустышка? Принцесса подошла поближе к кровати и старалась хоть что-то почувствовать. Жить старухе оставалось от силы пару минут. В такой критический момент ощущается даже капелька уходящего дара. Однако через минуту она поняла, что Ирон прав. Знахарка-пустышка. Тогда Шентелла по очереди посмотрела вначале на дочь умиравшей, потом на ее зятя. Дочь, зять или внучка? Рафт учил, что лежащий на поверхности ответ в большинстве случаев оказывается верным. Если довериться такой логике, то все просто. Женщина со своим мужем слишком взрослые и не похожи на дурачков. Такие давно бы научились контролировать дар. Теперь нужно понять, внучка привлекла птиц или есть иное объяснение, например, какой-нибудь амулет. Астральным взором она начала внимательно осматривать дом. Много защитных пентаграмм от демонов, несколько спрятанных амулетов, но в них ничего особенного, кроме того, что они все принадлежат охотникам. Значит, зять все-таки непростой фермер. Осталось только дождаться идеального момента, когда можно будет нанести первый удар. В такой тишине прошло больше минуты, когда Шентелла наконец произнесла: «Твоя мать только что покинула наш мир». До дочери не сразу дошел смысл сказанного. А когда она все поняла, то испуганно посмотрела на старуху. Та больше не дышала. Смерть вступила в свои законные права. Женщина упала на колени и, уткнувшись лицом в кровать, тихо заплакала. Шентелла же продолжала на нее спокойно смотреть. «Еще рано», — думала она, пока убитая горем дочь рыдала. «Мама, мамочка!» «А вот и идеальный момент», — решила принцесса. Старуха была умна, раз церковники вас до сих пор не нашли. Но ушла она, и вы совершили роковую ошибку. Крыша дома облеплена воронами, а значит, мне теперь известен ваш самый большой секрет». До женщины не сразу дошел смысл сказанного, ведь она еще несколько секунд рыдала. Внезапно всхлипы прекратились, и дочь знахарки бросила испуганный взгляд на своего мужа. Тот, не раздумывая, сделал несколько шагов к ней и положил руку на гарду меча. «А он бесстрашный и опытный», — удивилась Шентелла, увидев кошачьи движения мужчины. Двое волков моментально стали между ним и принцессой. «В сторону!» — жестким тоном скомандовала она, после чего сделала два шага вперед. Волки мгновенно расступились. Они прекрасно знали, что любой приказ Шентеллы в боевой обстановке должен выполняться мгновенно. Принцесса внимательно уставилась в глаза охотника. Тот не отвел своего взгляда. Она хорошо знала, кто перед ней. Тот тоже понимал, что к нему в гости пожаловала непростая представительница знати. «А он готов сражаться с нами», — поняла девушка и улыбнулась своему противнику. Потом собрала все силы и нанесла ментальный удар. Блондин онемел, но его разум выдержал. Хотя неподготовленный наемник стал бы послушной куклой. «Ух ты! Ментально сильный охотник!» — удивилась Шентелла. На лице блондина выступили капельки пота. Она все давила и давила, но тот держался, хотя и не имел ни одного амулета под рукой. Схватка продолжалась уже больше минуты, в нее никто не вмешивался. Наконец охотник с трудом достал свой меч, потом с невероятным усилием поднял его над головой и резко рубанул. Женщина, стоявшая на коленях перед кроватью, в ужасе вскрикнула. Смертельный удар был направлен точно ей в голову. Лицо же мужчины в этот момент побелело от ужаса. Но он проиграл поединок и больше не контролировал свое тело. Динг! По дому прокатился громкий звук от столкновения металла с металлом, а во все стороны полетели колдовские синие искры. Меч охотника оказался отбит клинком Шентеллы, который та напитала своей силой. Девушка облегченно вздохнула, она едва не ошиблась. Воин оказался настолько сильным, что ей с трудом удалось сдержать удар. «Настоящий бык, он чуть не преодолел заклинание, наложенное на меч», — удивилась она. «Мама!» — послышался детский вскрик. С кровати за шторой спрыгнула белокурая девочка. Она подбежала и, обняв застывшую от ужаса мать, испуганно посмотрела на Шентеллу. В этот момент принцесса аккуратно отвела клинком меч бородача и приставила свое лезвие к его шее. «В ножны, если хочешь и дальше спокойно жить со своей семьей. Я не враг и не собираюсь вас разделять». Охотник получил назад контроль над своим телом. Он тяжело дышал, мельком посмотрел на жену с дочерью, потом опять на Шентеллу и тяжело кивнул. Все это время девушка спокойно читала его эмоции. Мужчина до конца не понимал, что вообще происходит. И он не ожидал, что Шентелла остановит падающий меч. А еще здоровяк кого-то опасался. Но не ее или людей в комнате. «Тут какая-то тайна», — догадалась девушка. Она подошла к нему вплотную, заглянув прямо в голубые глаза. «Запомни, я подарила вам жизнь. Хотя по законам Вайхена вас должны казнить за сокрытие дара девочки». Тот сглотнул, но не от страха. Его она совсем не ощущала. «Как зовут?» — спросила Шентелла. «Барлагор. Ты охотник?» «Был когда-то», — сквозь зубы ответил здоровяк. «Насколько хорош?» «Был хорош. Скрываешься? Врагов, что ли, много?» Тот кивнул. «Хватает». «Верю», — улыбнулась принцесса. «Не бойся, вы продолжите жить обычной жизнью. Я не отдам твою дочь церкви». «Но...» — запротестовал за ее спиной Ирон. Шентелла спокойно обернулась, посмотрев на колдуна, и между ними произошла короткая дуэль взглядов. Парень продержался несколько секунд, потом сжал губы и отвел взгляд. «Мечется между двух сторон, осталось немного дожать, и он точно мой», — подумала девушка. Один из волков, стоявший за спиной Ирона, многозначительно положил ладонь на рукоять кинжала. и его вопросительный взгляд уставился на принцессу. Та, не скрываясь, отрицательно помотала головой. Ирон испуганно обернулся и посмотрел на латника. Но тот уже убрал ладонь с оружия и издевательски усмехнулся. Испуганный парень снова повернулся к Шентелле. Но той пока было не до него. Принцесса присела на колени перед матерью с дочкой и очень нежно вытерла слезы белокурой малышки, а потом мило улыбнулась. От девочки исходил сильнейший страх. Ее пугали черно-красные глаза принцессы. «Откройте двери!» — приказала Шентелла. Волк, собиравшийся убить Ирона, выполнил приказ. Шентелла же, продолжая мило улыбаться, протянула руку к малышке. «Пусть на нее сядет любая птичка с крыши. Тогда твой папа станет одним из моих телохранителей, мама будет всегда с тобой дома, и вы все будете жить в шикарных покоях. И не здесь, а в самом Равеншторе. Ты ведь слышала про этот большой город?» Девочка молча смотрела в пол. «Там вам всем понравится. Не бойся меня, просто позови птичку». Малышка испуганно подняла глаза и посмотрела на маму. «Это точно она», — догадалась принцесса. «Здесь нет обмана», — Шентелла уже обращалась к женщине. «Церковь не будет с вами церемониться, а я буду. Идеальная в вашем положении сделка. Теперь или бежать неизвестно куда, или находиться под опекой дочери короля. Как по мне, так выбор очевиден». Женщина тяжело вздохнула, потом убрала со лба свои каштановые локоны и посмотрела на дочурку. Она попробовала даже улыбнуться, когда с какой-то обреченностью кивнула. Малышка сразу же закрыла свои карие глазки, и принцесса чуть не рассмеялась, когда через несколько секунд ей на руку сел ворон. «Итак, у меня есть личный следопыт», — торжествовала она. Шентелла выпрямилась и посмотрела на отца девочки. «Сегодня ночуете в трактире, оденьтесь по-зимнему, больше ничего с собой брать не нужно. У вас будет все и даже больше, девочка станет служить мне. Предадите, и я пролью столько крови, что ты даже представить себе не можешь». «Я видел много крови», — без всякой угрозы ответил тот. Шентелла улыбнулась. «Если нужно, то могу вырезать хоть всю деревню, веришь?» Охотник спокойно вздохнул. «Верю». Она кивнула. «Говорят, клятвы охотников крепче скал, вот и проверим. Присягай мне и живи счастливо с женой и дочкой. Я ведь все понимаю, вы боялись, что дочь заберут, но у меня будет по-другому, ведь нам всем придется скрывать ее дар». Принцесса недвусмысленно улыбнулась, а бывший охотник встал перед ней на одно колено и протянул вперед свой меч в ножнах. Шентелла взяла его, произнесла нужные слова, сделав надрез на своей ладони, и вернула оружие хозяину. «Охотники ведь точно не предают», — задумалась девушка, наблюдая, как здоровяк закончил ритуал и поднялся с колена. Всю дорогу назад Ирон находился в подавленном настроении. Он переживал из-за того, что его жизнь могла оборваться. «Нужно сегодня еще кое-что сделать», — решила принцесса. Поэтому в зале трактира она отправила парня наверх с семьей девочки, а сама позвала к себе одного из молодых волков. Шентелла хорошо знала достоинства каждого своего воина, и именно этот субъект ей сейчас понадобился. «Да, командир». Перед ней стоял высокий кудрявый блондин, голос которого заплетался от выпитого эля. «В какой ты форме, гард?» — с улыбкой спросила она. «Всегда и ко всему готов», — ответил тот и скривил смешную гримасу на смазливом для наемника лице. Девушка улыбнулась. Гард умел веселить женщин. «Тогда слушай меня внимательно». Через 3 часа большинство воинов спали, а из питейного зала трактира уже не раздавалось никаких песен или пьяных криков. Волчий отряд почти в полном составе отдыхал. Они умели не только веселиться, но и вовремя останавливаться. Шентелла лежала на кровати прямо в одежде, но без лат. Девушка не спала, а прислушивалась, заодно обнимая маленькую Адрию. Та спокойно сопела и уже давно видела сны, а ее родители находились в соседней комнате. Просто Шентелла не собиралась до Равенштора отпускать от себя следопыта. Принцесса устала, но в ее расписании было еще одно важное дело. Не настолько ценное, как Адрия, но все-таки серьезное, чтобы не спать. Наконец заскрипели ступеньки лестницы. Потом доски пола в коридоре. «Настройся, это должно быть просто», — подумала она и, закрыв глаза, сделала парочку вдохов-выдохов. Дверь открылась. В комнату зашел Ирон. «Не шуми, малышка спит», — тихо прошептала девушка. «Она должна выглядеть в его глазах любящей мамой». Парень кивнул и осмотрелся. Принцесса показала ему на большое кресло, стоявшее рядом с кроватью. Ирон осторожно присел, и она сразу же заметила расстроенный взгляд. Это означало, что Гард справился со своей задачей. «Нужно будет его поощрить», — подумала девушка. Несколько секунд Шентелла молчала. «Парень должен немного повариться в своих переживаниях. Я поставила охранное заклинание, так что ничего больше не делай», — с нежностью прошептала она. «Просто поспи на кресле. Если я буду знать, что ты рядом, то мне будет намного спокойнее. Мы должны довести нашу красавицу до Равенштора в целости и сохранности». «Обманув при этом святую церковь». Парень тяжело вздохнул, а девушка укоризненно на него посмотрела. «Сейчас следопыт больше нужен мне, чем церкви или отцу. А после войны они получат ее назад. Правда, война будет идти бесконечно». Скрытая часть Шентеллы весело рассмеялась. Он промолчал, поэтому она снова заговорила. «Ирон, Вайхен прежде всего это мой отец, и я верна ему, а не церкви или первобытникам». При упоминании последних молодой колдун нахмурился. «Они имеют на моего отца влияние, разве не так?» Парень нехотя кивнул. «А вдруг первобытники смогут выпросить себе в обучение следопыта? Ты хочешь их усиления, Ирон?» Тот отрицательно покачал головой и ответил. «Следопытов учит только церковь, принцесса. Раньше учила. А теперь кто его знает, какое решение примет отец? У нас с тобой был один учитель, и я не собираюсь разочаровывать Равда. Хотя многие говорят, что женщины легко могут предать». Ирен с какой-то горечью усмехнулся. «Это точно. Женщины могут». Шентелла выдержала нужную паузу. «Что случилось, Ирен?» «Ничего, принцесса». Девушка горько улыбнулась, убедившись, что он заметил ее реакцию. «Почему ты меня решил оскорбить, Ирон? Я ведь очень ценю тебя. Ты талантлив, умен и смог найти следопыта. Именно поэтому я и остановила руку своего волка в доме знахарки». На лице парня появилось удивление. «Да я...» Но она ему не дала договорить. «Ирон, ты считаешь меня полной дурой?» «Ни в коем случае», — громко ответил он. Малышка сбоку от Шентеллы заворочилась. «Потише, ведь она спит». Девушка любящим взглядом посмотрела на Адрию, нежно поглаживая белокурые волосы девочки, а потом снова взглянула на молодого колдуна. И, как оказалось, тот смотрел на нее уже немного другим взглядом. «Ну да, какая принцесса умная, хорошая и пушистая», — подумала девушка. «Я ведь вижу, что тебе плохо, Ирон, поэтому расскажи, что случилось. А если снова соврешь, то можешь ехать назад в столицу. Мне лжецы рядом с собой не нужны. Правда, запомни, если с нами по дороге что-то случится, то это будет только на твоей совести». Ирон кивнул и начал делиться своим горем. «Очередной наивный балбес», — думала она, пока его слушала. А еще ей приходилось сохранять маску сочувствия на лице. Хотя от истории, в которой кое-кто увидел вымя своей давней подружки, быстро возбудился, а в конце оказалось, что другой уже трахает Малку в чулане, хотелось не просто смеяться, а дико хохотать. Но она дала ему выговориться, после чего с умно-грустным выражением на лице вынесла свой вердикт. Малка — обычная деревенская дурочка, распоменяла такого умного и красивого парня на тупого вояку, умеющего только махать мечом. Парень тяжко вздохнул. Это точно. Но я удивлена, что моего талантливого колдуна тянет на таких девушек. Была бы она дочерью лорда, я бы еще поняла тебя. Но это ведь обычная дурочка с выменем, как у коровы, и мозгами мышки. Ирон горько усмехнулся, а Шентелла разочарованно покачала головой. «Ладно, после такого стресса тебе нужно хорошо отдохнуть. Поэтому ложись на другой конец кровати, только не разбуди Адрию». Глаза парня округлились от удивления. «Но, принцесса, мы не можем спать на одной кровати». «Я тебе доверяю, Ирон. Ты ведь не будешь об этом никому рассказывать?» «Нет». «И не будешь приставать?» Он чуть не задохнулся. «Нет, конечно». «Отлично. Тогда мы с тобой просто охраняем нашего следопыта». Шантелла улыбнулась и посмотрела на спящую девочку. «Ты расстроился из-за этой жирной дуры, поэтому я не дам тебе всю ночь мучиться в кресле. Главное, запомни, как я ценю тебя, и никогда не подводи меня». «Никогда, принцесса», — прошептал он. Парень тихо встал и аккуратно лег головой на другой конец кровати. Принцесса же тяжело вздохнула. И все-таки удивительно, насколько глупа Малка. Вместо талантливого Ирона она выбрала глупого вояку. Шантелла закрыла глаза. Теперь нужно сделать вид, что заснула, и якобы незаметно положить свои ножки поближе к его лицу. На мне одеты чистенькие белые носочки с запахом цветов. Так что ты еще долго не уснешь.